Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей предыдущей передаче я знакомила вас с работой сотрудника Института Бхактивиданты доктора Ричарда Томпсона, посвященной проблеме сознания. Статья доктора Томпсона, опубликованная в журнале «Истоки», называется «Загадка сознания». В прошлый раз я познакомила вас с первой частью этой статьи, где рассматривается вопрос о взаимоотношениях ума и тела и о том, как современная академическая наука механистическими методами пытается исследовать эту проблему. Вторая часть статьи, с которой я познакомлю вас сегодня, посвящена не механистическим методам исследования сознания. Доктор Томпсон, ссылаясь на ведические источники, предлагает альтернативную концепцию взаимоотношений сознающего «я» или, как говорят ученые, ума и материального мозга человека. Послушайте, пожалуйста, какие доказательства приводит доктор Томпсон в защиту концепции, провозглашающей независимость сознания от мозга. Он пишет: «Мы уподобили связь ума и мозга отношениям, в которых находятся программист и компьютер. Скептически настроенный человек вправе спросить, существуют ли непосредственные эмпирические доказательства, подтверждающие эти взгляды. Такие доказательства существуют, хотя, как и всякие другие эмпирические доказательства, их можно истолковывать по-разному. Научные доказательства независимости ума от материального мозга и тела были получены в результате исследований случаев клинической смерти, так называемый посмертный опыт, и памяти о прошлых жизнях. Люди, пережившие клиническую смерть или травму, которая сопровождалась потерей сознания, часто рассказывают, как они наблюдали свое физическое тело и все, что с ними происходило, как бы со стороны. Чаще всего можно встретить описание того, как человек, переживший инфаркт, рассказывает о том, что делал медицинский персонал, пытаясь вернуть его к жизни. При этом он, как правило, рассказывает, что наблюдал за всем происходящим из точки, находящейся вне его тела. В соответствии с медицинскими представлениями, в состоянии клинической смерти нормальное функционирование мозга прекращается, о чем свидетельствует энцефалограмма. И если сознание – это действительно продукт материального мозга, то пациент должен находиться в бессознательном состоянии. Далеко не все исследования в этой области заслуживают доверия, пишет доктор Томпсон, но некоторые из них проведены учеными с безупречной репутацией. Например, кардиолог, профессор университета Эмери доктор Сабом одно время не скрывал своего скептического отношения к посмертному опыту. Однако позднее, после проведенных им исследований, он изменил свое отношение. Он собрал контрольную группу из 25 пациентов, переживших инфаркт, которые никогда не говорили о своих выходах из тела. Сабом попросил их описать, что делалось с ними во время реанимации. 20 человек из этой группы допустили серьезные ошибки в своем описании. Трое дали неполное, но в целом правильное описание, а 2 пациента сказали, что ничего не знают о реанимации. Другая группа состояла из 32 человек, которые рассказывали о выходе из тела в процессе реанимации. Из этой группы 26 пациентов в общих чертах правильно описали свой посмертный кризис. 6 привели детали, совпавшие с медицинскими записями о ходе их реанимации. А описания 1 пациента были точны в мельчайших деталях, касавшихся процедур, которым его подвергали и ходы его реанимации. В контрольной группе ни один из пациентов не смог дать детального описания реанимационных процедур, в то время как в группе пациентов, выходивших из тела, шестеро смогли это сделать с большой точностью, несмотря на то, что во время реанимации были без сознания. Результаты этого и других исследований убедили Сабома в реальности посмертного опыта. Некоторые врачи, сомневающиеся в реальности выходов из тела, предположили, что в момент кризиса пациенты находились в полубессознательном состоянии и потому смогли рассказать обо всем, что происходило с ними. Однако Сабом отмечает, что в тех редких случаях, когда пациенты находятся действительно в полубессознательном состоянии, например, во время операции, их описания лишены наглядности и более походят на описание кошмарных снов, в то время как сообщения людей, переживших клиническую смерть, были визуально точными и вполне достоверными. Другие оппоненты объясняют это явление самовнушением человека, воспитанного в определенных культурных и религиозных традициях. Проверяя это предположение, Сабом опросил большую группу людей, переживших клиническую смерть, и обнаружил, что выход из тела наблюдался у 40% опрошенных без какой-либо корреляции с возрастом, полом, национальностью, местом жительства, образованием, профессией, вероисповеданием и осведомленностью о феномене посмертных переживаний. Доктор Найе и доктор Бланше предположили, что посмертный опыт является психологической реакцией на приближение неумолимой смерти, отчаянной попыткой человека сохранить свою индивидуальность, прибегнув к помощи фантазии. Однако Сабом приводит случаи, когда люди ощущали выход из тела, даже не успев понять, что ему угрожает гибель. Вот показания одного из таких пациентов. «Я пересекал автостоянку, направляясь к своей машине, и тут я вышел из тела. Я не помню удара о землю. Вдруг я понял, что парю в воздухе над машинами. Я помню очень странное ощущение, ощущение полета. Я смотрел на собственное тело, лежащее на земле. 4 или 5 человек побежали ко мне. Я отчетливо слышал и понимал все, что они говорили». Основываясь на своих обширных исследованиях и тщательном анализе альтернативных объяснений, Сабом пришел к следующему заключению. Если человеческий мозг состоит из 2 основных элементов – ума и мозга, то нельзя ли считать предсмертный кризис своего рода сигналом для начала процесса отделения ума от мозга? «Сам я, — пишет Сабом, — склонен верить в это. Гипотеза о способности ума выходить из тела лучше всего объясняет имеющиеся в нашем распоряжении факты. Является ли ум, отделяющийся в момент смерти от материального мозга, тем, что некоторые религиозные доктрины называют душой, которая продолжает существовать после биологической смерти? Насколько я понимаю, это и есть основной вопрос, поднятый сообщениями о феномене посмертных переживаний». Конец цитаты. Сообщения о памяти прошлых жизней также часто грешат неточностями, а то и являются просто обманом. Но в то же время мы располагаем данными исчерпывающих, беспристрастных исследований, проведенных серьезными учеными. Один из таких исследователей – профессор психиатрии Виргинского университета Ян Стивенсон. Стивенсон тщательно изучал случаи, когда дети вдруг начинали рассказывать о своих прошлых жизнях. В некоторых случаях ему удалось убедиться в правдивости детских рассказов, изучая упоминавшиеся им места и людей, которых они описывали в своих рассказах. Стивенсон собрал огромное количество таких случаев, тщательно проверив каждый из них. качестве примера можно привести случай Суклы, дочери бенгальского железнодорожника. Ее любимой игрой было качать на руках подушку, называя ее Мину. Девочка относилась к Мину как к своей дочери и рассказывала всем об отце Мину и его двух братьях. По словам Суклы, они жили в Пхатпаре, поэтому она все время просила своих родителей отвезти ее туда. Отец Суклы выяснил, что в Пхатпаре действительно жила женщина по имени Мана, которая умерла за несколько лет до того, оставив после себя маленькую дочь Мину. Это убедило отца Суклы в том, что его дочь в прошлой жизни была Маной. Когда вся семья приехала в Пхатпар, Сукла безошибочно отвела всех в тот дом, где когда-то жила Мана. Затем среди 30 незнакомых людей она узнала мужа Маны, ее свекровь, Шурина и саму Мину. Эти и многие другие детали были тщательно проверены и подтверждены. Стивенсон скептически относится к хорошо известной технике гипнотической регрессии, считая, что материал, полученный с ее помощью, не может быть как следует проверен. Поэтому обычно он не принимает в расчет информацию, полученную под гипнозом. Однако иногда данные, полученные с помощью этого метода, поддаются проверке. К числу таких случаев относятся описанные им случаи ксеноглоссии. Одна американка из Филадельфии под гипнозом вспомнила о своей прошлой жизни и стала говорить о том, что она шведский фермер. Несмотря на то, что она никогда в жизни не бывала в Швеции и не знала ни слова по-шведски, под гипнозом она свободно изъяснялась на шведском языке. Специально приглашенные шведы подтвердили, что она говорит без малейшего акцента, хотя американцы практически не способны произносить некоторые гласные шведского языка. Исследования Стивенсона убедительно доказывают, что сознающее «я» индивида способно перемещаться из одного материального тела в другое. Это явление проще всего объяснить тем, что сознающее «я» способно к самостоятельному существованию вне мозга и независимо от него. Далее доктор Томпсон дает не механистическое описание сознания, как он его понимает. Он пишет: «Здесь мы хотели бы предложить альтернативное решение проблемы взаимоотношений ума и тела. Вместо того, чтобы придерживаться ущербных и искусственных моделей, построенных на основе механистического взгляда на мир, мы предлагаем рассмотреть принципиально иной подход, основанный на немеханистическом описании сознания, которое приводится в Бхагавад-гите. В этой книге изложены ведические представления о взаимоотношениях ума и тела, которые отличаются простотой, логичностью и последовательностью. Мы уже обсуждали теорию панпсихизма, пишет доктор Томпсон, согласно которой каждый атом обладает зачаточным сознанием. Мы также останавливались на трудностях, с которыми сталкивается эта теория. Но что, если представить себе, что один особый атом несет в себе сознание, пронизывающее все тело? Бхагавад-гита утверждает, что в теле находится сознающее «я» и постулирует его неделимость. Это «я» является атомом или квантом сознания. Сознание стоит выше мозга и его функций. В существовании сознающего «я» каждый может убедиться на собственном опыте. Для этого была разработана специальная техника, называемая йогой. Атомарное сознание может взаимодействовать с различными материальными телами. Оно может действовать в теле человека и в телах животных и переселяться из тела в тело не только в пределах одного биологического вида. Более того, оно способно функционировать вне и помимо материального тела. Его основные характеристики не поддаются физическому описанию, то есть их невозможно определить количественно. Но, несмотря на это, сознающее «я» занимает определенное место в пространстве. И одной из его функций является обобщение всей совокупности ощущений, мыслей и эмоций в единое сознание живого существа. Оно не взаимодействует с материей согласно известным законам физики, таким как закон гравитации, например, или законы электромагнетизма. Оно подчиняется другим законам высшего порядка, к числу которых относится закон кармы. В заключительной части своей статьи Ричард Томпсон останавливается на проблеме вдохновения. Я уже ознакомила вас, дорогие друзья, с его работой на эту тему. Здесь он повторяет некоторые доводы в защиту своей концепции взаимоотношения сознающего «я» и материи. Он пишет: «Отсутствие механизма связи между сознающим «я» и материей было одним из слабых мест дуалистической теории Декарта. Решением этой проблемы является концепция сверхдуши, которая, согласно Бхагавад-гите, служит связующим звеном между сознающим «я» и мозгом. Сверхдуша является также источником памяти, сознания и способности забывать. Доказательством существования сверхдуши может считаться явление вдохновения. Иногда в процессе творчества на человека нисходит озарение, и очень сложные идеи или концепции в законченном виде возникают в его сознании, как будто подсказанные извне. Вдохновение играет главную роль в решении сложнейших проблем во всех областях человеческой деятельности. Приведем поразительный пример из области музыки. Вольфганг Моцарт описал однажды, как он сочиняет музыку. «Когда я в хорошем настроении и хорошо себя чувствую, или когда я прогуливаюсь или еду в коляске, мысли толпятся в моей голове, входя в нее с величайшей легкостью. Как и откуда они приходят, я не знаю и никак не причастен к этому. Стоит только возникнуть теме, как появляется другая мелодия, и сама связывает себя с первой в соответствии с требованиями композиции. Композиция приходит ко мне не последовательно, не по частям, разработанным в деталях, какими они станут позднее, но во всей своей полноте, сразу, так что мое воображение позволяет мне услышать ее целиком». Конец цитаты. Вдохновение играет очень важную роль также при решении сложнейших естественно-научных и математических задач. Практически все великие научные открытия совершаются благодаря внезапному озарению, которое чаще всего нисходит на человека после продолжительного периода интенсивной и безрезультатной работы мышления. В качестве примера можно привести открытие математика Карла Гаусса. После многолетних и безуспешных попыток доказать теорему целых чисел, Гаусса внезапно озарило решение. Он написал об этом так: «Наконец, 2 дня назад мне удалось доказать эту теорему. Решение промелькнуло в моем мозгу, как внезапная вспышка молнии. Я не могу сказать, что явилось связующей нитью, соединившей мои прошлые знания с мыслью, которая натолкнула меня на верное решение». В этих примерах проявились две существенные особенности вдохновения. Во-первых, источник вдохновения лежит вне сферы субъективного восприятия человека. Во-вторых, оно снабжает человека информацией, которую невозможно обрести сознательными усилиями. Знаменитый французский математик Пуанкаре внимательно изучавший влияние вдохновения на результаты своей работы, выдвинул идею, созвучную с концепцией сверхдуши. Пуанкаре приписывал вдохновение деятельности того, что он назвал подсознательным «я», о котором он писал: «Оно, то есть подсознательное «я», ни в чем не уступает сознательному «я». Оно не действует машинально, обладает проницательностью, тактом и деликатностью. Оно знает, как выбирать, и может предугадывать. Что тут можно сказать? В сущности, оно предвидит куда лучше, чем сознательное «я», ибо добивается успеха там, где сознательное «я» потерпело поражение. Словом, разве подсознательное «я» не превосходит по всем статьям сознательное? Конец цитаты. Однако, подойдя к этой идее, Пуанкаре тут же оговаривается. Должен признаться, что сам я никак не могу смириться с этой мыслью. Затем он выдвигает механистическое объяснение, предполагая, что подсознательное «я» является неким механизмом. По его мнению, подсознательное «я» механически создает все возможные комбинации математических символов до тех пор, пока не получит комбинацию, отвечающую желанию сознательного «я», которое поставило перед собой цель решить определенную математическую задачу. Пуанкаре не мог не понимать, что количество комбинаций, которые необходимо перебрать для решения какой-либо математической задачи таким способом, легко может превзойти возможности человеческого мозга. Более того, модель Пуанкаре не подходит для объяснения творческого процесса, например, Моцарта, в результате которого появляются качественно новые произведения, не являющиеся ответом на заранее поставленную задачу. «Разумеется, нам почти ничего не известно о механизме работы мозга», пишет далее доктор Томпсон. «Нельзя полностью исключить возможность того, что вдохновение является продуктом одного из функциональных механизмов мозга, механизма, происхождение которого еще необходимо объяснить. Однако в данный момент доказать существование такого механизма тоже невозможно, поэтому у нас нет никаких оснований отвергать гипотезу об участии в этом процессе вездесущего сверхсознания». Развивая эту идею, мы увидим, что она многое объясняет даже в нашей повседневной жизни. О вдохновении чаще всего говорят, когда имеют в виду какие-то необыкновенные достижения человеческой мысли. Но даже в обыденной жизни можно наблюдать вмешательство высшей силы, играющей роль связующего звена между сознанием человека и материей. Если мы хотим произвести какое-нибудь физическое действие, то, как правило, тело реагирует на наше желание незамедлительно. На самом деле мы практически ничего не знаем о том, каким образом желание преобразуется в действие. Нам кажется, что все происходит автоматически. Мы даже не задумываемся над этим, считая само собой разумеющимся, что мы сами делаем то, что мы делаем. Однако, если внимательно присмотреться, то станет ясно, большинство наших действий происходит под контролем некой посторонней силы. В повседневной жизни нам постоянно приходится принимать решения, и при этом мы главным образом полагаемся на наш разум. Но что такое разум? Так же, как и вдохновение, разум направляет нас. Человек, действующий вопреки разуму, деградирует и опускается на дно общества. Таким образом, разум ведет человека по жизни, как отец, опекающий сына. Бхагавад-гита говорит, что высшим источником вдохновения и разума, который находится в сердце каждого живого существа, является сверхдуша, вселенское сознание. Сверхдуша, отличная от индивидуальной души, является связующим звеном между сознающим «я» и мозгом. Не вступая в непосредственный контакт с индивидуальным «я», сверхдуша воспринимает его желание, подобно тому, как мы ощущаем аромат цветка, не касаясь его, и воплощает их в действие. Процесс трансформации желаний, возникающих в сознании, материальные действия, подчиняется высшим законам природы, известным под общим названием закона кармы. Сверхдуша действует в соответствии с этими законами, которые ей уже и установлены, и таким образом осуществляются действия в материальном мире. Эта деятельность, на первый взгляд, находится в строгом соответствии с законами природы. Однако, при более внимательном рассмотрении становится ясным, что сама сверхдуша, будучи творцом законов природы, не подчиняется им. До сих пор мы пользовались принятой на Западе терминологией, считая сознающее «я» и «ум» синонимами и противопоставляя их телу, пишет доктор Томпсон. Однако следует отметить, что Бхагавад-гита проводит разграничение между сознающим «я» и умом. Согласно Гите, ум состоит из тонких материальных элементов, способных взаимодействовать с мозгом. В соответствии с ведическими представлениями, ум является частью материального тела и в первом приближении может быть назван тонким телом. Бхагавад-гита объясняет, что сознающее «я» стоит над умом и телом, поскольку обладает вечной духовной природой. Говоря, что сверхдуша связывает сознающее «я» с телом, мы имеем в виду, что сверхдуша связывает наше сознающее «я» с тонким и грубым материальными телами. Влияние сверхдуши на сознающее «я» безусловно очень трудно зафиксировать в эксперименте, однако связь эта настолько тесна, что каждый человек способен непосредственно ощутить присутствие сверхдуши. Эту способность, пишет далее доктор Томпсон, можно развить в себе с помощью практики бхакти-йоги. На этом заканчивается статья доктора Ричарда Томпсона «Загадка сознания». Дорогие друзья, если вас заинтересовали проблемы, затронутые в этой статье, и у вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, напишите нам по адресу Шмитовский проезд 5, квартира 54, программа «Наука, культура, жизнь». Наша передача подходит к концу. Я прощаюсь с вами. Передачу вела Ягьявалки Деви Даси, звукооператор Светлана Новицкая. До свидания, дорогие друзья. Всего вам самого доброго. И до встречи на волне радио Кришна Лока.